Глава седьмая. Волоклава, Волоклава, а я маленький такой. Напеваю я, глядя на приближающиеся с каждым грибком знакомые сараи. Только фиг вам, нашли маленького. Уходили отсюда мы на дюжине лодочек, на выполнение почти невозможного задания. А возвращаемся, вон как, целым новым флотом и новым племенем, загруженные с ног до головы добычей и славой. Было немалое искушение выплыть сразу в залив и причалить к острову-дворцу Мидкокока, дабы узрел сей хитрожопый правитель, с людьми какого уровня дело имеет. Но Лганхи, особо моего мнения не спрашивая, сразу повернул к сараям вдоль реки, из которых, примерно так пару месяцев назад, нас турнули по приговору неправедного суда. Теперь трепещите, злопыхатели, ибо мы вернулись, дабы воздать каждому по делам его. Как нетрудно догадаться, настроение у меня было радостное и боевое. Хотелось немедленно бежать во дворец и заранее бить Мидкококу рожу, заранее исходя из предположения, что он, сволочь, захочет умыкнуть наш шестопер, а потом поставить всю Волоклаву на уши в поисках истинного убийцы, наказать всех плохих, поощрить всех хороших, то есть нас, и отмазать, наконец, свое светлое имя от лживой клеветы и наговоров. Облом. Морду бить никому не пришлось. Кажется, Мидкокок был только рад избавиться от волшебного предмета. А уж после этого сжигать его город я как-то постеснялся. Интеллигент вшивый. Собственно, причалив, мы без всякого спросу заняли привычные нам сараи. Да и какой тут спрос, когда детишки пищат от восторга, бабы болтают, мужики орут, и все страшно радуются окончанию плавания. Увы, хоть мы и заняли и наши прежние сараи, и сараи Бокти, места все равно всем не хватило. И часть нашего сброда привычно разбила стойбище на берегу. А тут, как мне показалось с большим запозданием, подвалил таможенник Тодокос и усиленный отряд стражи. Хе, нас не узнали с новыми причесонами. Решили, что это какое-то неведомое племя высадилось на берегу с крайне нехорошими намерениями. Так что сейчас вся Волоклава поднята в ружье. А бедолага Тодокос выслан парламентером-разведчиком. Надо ли объяснять, как он обрадовался нашей встрече, когда вместо неведомых воинственных дикарей увидел добрых и милых нас, украшенных свежими скальпами и шрамами. На радостях, ясное дело, попытался сунуть нос в лодки и поинтересоваться, чем же это они так сильно загружены. И не полагается ли немедленно урвать с этого груза полагающуюся по закону пошлину? Фигушки. Я сразу заявил, что это исключительно наш скарб. И те товары, что были взяты с покоренных нами пиратов в виде милых безделушек на память. А значит, товарами они не являются и пошлинным сборам не подлежат. А торговать в Волоклаве мы вообще больше не собираемся. Не, ежели только попросят нас сильно. Метка, там, воска или шкур продать. Поскольку у нас тут явная монополия. До тех пор, пока весть об освобождении реки не дойдет до всех желающих, и они не погонят свои караваны, обесценивая эти товары. Но, ежели что, милостиво сказал я Тодокосу, ему я первому обязательно сообщу о предстоящих торговых операциях. Наивный, надеялся содрать с нас пошлину за все лодки и товары, что мы привели с собой, в том числе и за те лиакаевы грузы, пошлина с которых была уже заплачена. Усрусь, но постараюсь ни гроша не заплатить. Это вопрос чести. Ну а потом, ясное дело, последовало приглашение во дворец. Мы, ясное дело, отказываться не стали и скромничать тоже. Так что на этот раз на пир пошли не только мы с Лганки и Асакат, но еще и Витек, Гитьевик, старшины Оякия и даже наш коллега, как представитель царя-царей Улота. В качестве подарка прихватили пару бочонков меда, связку меховых шкурок да пару кругов воска. Приоделись получше, обвешались оружием и отправились пировать. Только вот пока одни жрали местные деликатесы и хлебали винцо, мне опять пришлось поработать языком. Хотя в сочинении местных былин я по-прежнему не был силен, но пришлось-таки воспеть наши подвиги доступным пониманию окружающих языком, избегая новых форм подачи материала. И хотя длинно-нудных, поносощекочущих слов испражнений и бесцельно ужасных фитюлько-красивых речей-украшений я пытался по возможности избегать, однако пересказ наших приключений, изложенный языком поэзии, занял примерно часа два с лишним. Что, прямо скажем, рекордом тут не стало. Тут иные словоблуды из простого захода в соседний поселок с целью набить пару морд могли целую Бхагавадгиту сочинить. Но и менее длинной моя сага быть не могла. Расписать наши подвиги надо было качественно и количественно, чтобы знали гады, с кем дело имеют. Потому битвы, в которых мы одержали победы, велись и в этом, и в потустороннем мире. Количество врагов, павших от наших рук, заполнило землю от горизонта до горизонта, а потоки их крови затопили океан. И это как бы стало скромным жертвоприношением духом, которое позволило нам создать суперособое, до сих пор невиданное племя, связанное не банальными узами крови, как обычно, а неким великим и невиданным ранее единством целей. Каковое, сказанное на русском языке и без всякого перевода, звучало как имя великого духа или страшного демона. И настолько мы были круты, что даже не служили зверям-прародителям, а это они бегали у нас на побегушках, ибо мы не кто-то там, а человеки. И не какие-то там человеки, а, блин, иракезы. Тут даже мои оживились. Это слово они от меня уже слышали несколько раз, но смысла его пока не очень понимали. Тем более, что, произнося его, я обычно улыбался и ржал, как дебил. А тут я им, в припадке творческого вдохновения, вдруг выдал их новое название. Вроде как паспорт выдал и гражданство дал. А ведь это так приятно, чувствовать себя не фуфлыжником каким-то приблудным, а самым, что ни на есть, самделишним иракезом. Что бы это ни значило. Публика за столами косилась на новоявленных иракезов с опаской. Мало того, что я их расписал великими воинами, повергающими в прах полчища врагов и чудовищ, а после битвы чуть ли не с духами водку запросто пьющими, так еще и выглядели они реально крутыми. Все мощные, в крутых доспехах, со свежими шрамами, а главное, непонятными, но вызывающими уважение прическами. А я уже говорил, что в этом фасоне есть что-то изначально агрессивное и крутое. Любого задохлика с иракезом на голове простой обыватель постарается обойти стороной. Может, потому что иракез ассоциируется у нас с вздыбленным загривком нападающего зверя или с бесшабашной смелостью, которая требуется, чтобы сотворить с собой такое. Но гости, как и обычные обыватели, смотрели на нас с опаской и верили, или делали вид, что верят. Всем нашим словам. Да и как не поверить, когда проплывающие по реке мимо Волоклавы чуть ли не сотни плотиков с трупами стали главной сенсацией сезона и до сих пор рьяно обсуждались в каждом кабаке или торговом сарае. А потом еще несколько десятков, пиратов ведь немало полегло и с той, и с другой стороны, подобных плотиков умудрились проволочь по реке, не застряв в воротах и мелях. Как я уже говорил, тут драка, в которой участвует с каждой стороны больше десятка человек, уже считается большой битвой. По сотне человек – великим сражением, про которые будут петь былины еще многие века. Но даже в драке сотня на сотню реальных трупов будет десятка два-три, потому как, когда дерутся лоб в лоб, всегда есть возможность отступить или вообще убежать. Вспомним битву с пиратами по пути в Волоклаву, ведь больше половины умудрились удрать. Так что моя тактика почти полного окружения противника мало того, что сразу заставляла врага почувствовать себя неуверенно и вызвала у него растерянность, так еще и позволяла решить вопрос впавшего в панику и думающего только о бегстве врага, скажем так, тотально. Опять же, взятая нами добыча. Врать про полчища врагов, конечно, можно сколько угодно, а вот больше четырех десятков новых лодок, набитых товаром, ни из головы, ни из задницы запросто так не вытащишь. И почти сотню баб с дитями не нарожаешь. Опять же, прически эти странные. Так что не знаю, какие там были мысли у Митко Кока, когда он посылал нас на это дело. Вполне может быть, что и тогда он собирался обойтись с нами по чести. Хотя, скорее уж поверю, надеялся на возвращение, дай бог, десятка пораненных и измотанных вояк, которым можно будет дать пенделя вместо платы и, забрав все самое ценное, выгнать из города на дырявой лодке. А мы, вон как, вернулись еще большим составом, чем отбыли, все из себя крутые и страшные. Так что волшебный меч Митко Кок Элганхи вернул. Да еще сверху нам подарков выше крыши надарил. И, как мне показалось, с каким-то даже облегчением. Кажется, он и сам побаивался этой волшебной вещи. По крайней мере, передавая нам, держал ее так, будто это ядовитая змея или бомба с тикающим механизмом. Эх, знал бы раньше, можно было бы сыграть на этом и заполучить цацку за даром. Хотя, с другой стороны, не было бы тогда у меня ни иракезов, ни тишки, ни щенков. «Не все так просто, Элганхи», — начал я, готовясь озвучить нелегкий диагноз. И, видно, услышав что-то этакое в моем голосе, мой приятель словно бы окаменел лицом. «Помнишь, я говорил тебе про ржавчину? Вот Митко Кок и заразил его этой дрянью. Нет, думаю, не со зла». Сразу успокоил я друга, увидев некоторые изменения в его лице, которые не сулили Митко Коку приятного и благополучного будущего. «Просто не для него это, такой магической вещью владеть. Слаб он, вот и не справился». «Так что теперь?» Голос моего друга звучал будто бы спокойно, но при этом не выражал никаких эмоций. «Молодца! Учится сдерживать себя. Растет парень». «Буду пробовать все исправить». Коротко, но очень тяжко вздохнув, ответил я. «Но займет это не один день. Много придется потрудиться. И, наверное, понадобятся мастерские. Ну, вроде тех, что были у Мордуя. И если повезет, попробуем сделать даже лучше, чем был. В смысле, для тебя лучше. Как думаешь, если он на ладонь две длиннее станет, тебе нормально с ним будет обращаться? И тяжелее хочешь? Вот этого не обещаю. Хотя попробовать можно. А вообще, давай-ка проведем предварительные пробы». «Вот ведь заразы! Ни хрена за цацкой не следили! Вот ржавчина и полезла!» Хотя, к моему собственному удивлению, шестопер был довольно устойчив к коррозии. Видно, в метеоритном составе были какие-то добавки, что позволяло металлу долго сопротивляться воздействию влаги. А может, все дрянное железо выгорело за время пролета через атмосферу и осталось только самое прочное. Но это если следить за оружием. Лганхи-то я в свое время инструкции дал, и каждый день нашего путешествия по морям, по волнам, он старательно обтирал его сухой тряпочкой и смазывал жиром, считая это неким ритуалом под кормкой волшебного меча. А вот Митко Кок, небось, засунул шестопер в какой-то тайный подвал и держал там, толком не ухаживая. Вот вечно влажная атмосфера прибрежного поселка и добралась до бесценной цацки. Особенно вскрытые от людских глаз места. Так что, видно, придется снимать набалдашник с древка, убирать ржавчину и собирать все заново. Только бы при этом не испортить вещь окончательно. Шестопер Элганхи отдал мне. Для кования на предмет очистки от злых духов на следующий день после получения. Как оказалось, очень разумный ход с его стороны. Помимо вовремя замеченной ржавчины, кто знает, какие еще микробы и демонов поналезло в волшебное оружие за время пребывания во дворце Митко Кока. Только эпидемий сволочизма и хитрожопости среди иракезов мне не хватало. Шутки шутками, а дело-то серьезное. Тут к своему оружию, побывавшему в чужих руках, старались даже не прикасаться. Оружие вообще штука непростая и абсолютно мистическая. Ведь оно не просто все время соприкасается с кровью и отнимает чьи-то жизни. Оно – часть самого воина, продолжение его тела на земле и в мире духов. Ибо одновременно существует и там, и там. Если правильный воин выйдет в грозу со своим оружием в поле и начнет танцевать воинский танец, он может поучаствовать в битве, которую ведут его предки в потустороннем мире. Я слышал немало по-настоящему правдивых историй про подобные битвы и даже видел однажды соплеменника, павшего в неравном бою с демонами. Под дождем, да на равнине, со здоровым копьем в руке, как их нафиг всех молниями не поубивало. Или можно напугать смерч, выйдя ему навстречу и потрясая оружием. Если, конечно, оружие будет правильным, а воин достойным. Это заставит демона обогнуть стойбище или уйти с пути стада. К чужому оружию тоже испытывали определенное почтение, или скорее опаску. Почти у всех местных племен этикет запрещал прикасаться к чужому оружию. В смысле, действительно чужому, из чужого племени. Подобным касанием ты можешь и сам навести порчу на чужое копье или дубинку, что неизбежно приведет к конфликту. Или сам получишь колдовской удар от правильно заклятого и правильно используемого оружия. Так что иные, не слишком уверенные в своем магическом потенциале и способности к порче воины, потеряв оружие в бою, предпочтут драться голыми руками, чем подобрать чужое. Я помню, как старик Ундай возражал против нанесения на оружие моих тотемных животных. Опасался, что через это враги, попади мой протозан в их руки, смогут навести порчу не только на меня, но и на все племя. Потому как уж больно сильный магический предмет получается. И оружие, и знаки. Единственный, наиболее правильный путь перехода оружия из рук в руки – это убийство его прежнего хозяина. Тогда духи оружия признают поражение и покоряются победителю. В смысле правильный, если этот хозяин был чужак. У своих можно брать, дарить и выменивать. Свои блохи не кусаются. А вот чужие… Помню, как Лганхи нос воротил при виде подаренного кинжала. И отчасти оказался прав. Из-за него-то мы и влипли во все эти неприятности. Так что, если бы меч не был волшебным, думаю, Лганки к нему бы не прикоснулся. Но шестопер у него вызывал почти благоговейные чувства и эмоции. Потому он схватился за него и сутки из рук не выпускал, нянча будто своего первенца. И не только у него он вызывал подобные приступы благоговейного почтения и поводы для самодовольства. Все наши, вновь увидев своего командира с сим грозным девайсом в руке, разразились восторженными воплями, и на их лицах появилась этакая высокомерная гримаска победителей и баловней судьбы. Еще бы! Над нашим племенем вновь развиваются невидимые покровы защиты этого чудесного магического оружия. И коли мы даже без него совершаем такие подвиги, то теперь нам не страшны ни демоны, ни верблюжатники, и что уж там говорить о прочей шушере. Думаю, многие из наших баб только в этот миг и узнали, что вся эта операция по частичному уничтожению и полному умиротворению их племен была предпринята исключительно с целью возвращения этой вот штуки. Не знаю, какие эмоции это вызвало у них, но их мужья ликовали. А мне, блин, из-за этого ликования придется сидеть тут и возиться с цацкой, вместо того, чтобы искать того гада, который так меня подставил. Так что утром следующего дня первым делом напросился на аудиенцию к Миткококу, с глазу на глаз поговорить, и, оставшись с ним наедине, конкретно на него наехал. Претензия была, естественно, одна. Он нам, на данное ему на время волшебное оружие, порчу навел. Вон, глянь-ка сам, кровь проступает. Затем я заявил, что подобная порча есть прямое оскорбление Улоту, который мы в данный момент представляем. А информация о подобном злодеянии в колдунизме, которым Миткокок занимается с пребывающими под его покровительством вещами, будет доведена до каждого купца в гавани. Им, бедолагам, и так в дальнем пути нелегко, а тут еще и порча, наведенная на все их лодки и вещи. Ай-яй-яй, как нехорошо. Митка Кок, ясное дело, ушел в несознанку. Мол, знать ничего не знаю, ведать не ведаю, и его даже рядом не стояло, когда кто-то застрелил Кеннеди. Шалишь, брат, ежели Кеннеди ты не убивал, откуда кровь на шестопере? Я говорил веско и сознанием дела, а проглядывающая кое-где кровь и ржавчина говорила сама за себя. Просто так на оружии кровь сама собой не проступает. Или ты без нас им кого-то тут убивал? Нет. Значит, колдунизм чистой воды. А за оградой дворца паслось две ойки иракезов. Причем я отобрал самых рослых и смотрящихся наиболее воинственно. Поначалу я их вообще хотел во дворец провести, но потом, подумав, что услышав про сознательно наведенную порчу, они могут не сдержаться и грохнуть обидчика. А мне не с кого будет требовать компенсацию морального и материального ущерба. Так что пусть остаются за оградой. Но вид с веранды, где мы вели беседу на этих ребят, как-то резко успокаивал читающееся на лице Митка Кока желание приказать своим стражникам вышвырнуть меня за ограду, а еще лучше утопить в гавани, как дресливого котенка. Затем, во избежание недоразумений и непоняток, я предложил собрать консилиум из его лучших шаманов, которые осмелятся опровергнуть мои слова. Под присмотром уважаемых купцов, старейшин караванов и вождей племен мы устроим магический поединок. И пусть его результат покажет, на чьей стороне правда. Как раз и оказалось, что вот прямо сейчас во дворце пасется какой-то местный специалист в области волшебства с металлами, которого Митка Кок готов пригласить в качестве эксперта, дабы не тревожить уважаемых купцов и вождей без особой необходимости. «Медь зеленеет, бронза темнеет», — ответил нам приглашенный эксперт, право допрашивать которого я вытребовал для себя, по причине чего он так и не узнал о предъявляемых обвинениях и лишь думал, что тут все просто-таки мечтают заслушать его веское мнение о непонятных пятнах на оружии. «Но вот чтобы кровь проступала из металла, такого я не видел. Шибко большое шаманство, однако». «Порча! Порча однозначно!» Завелся я в стиле Жириновского. Едва Митко Кок одной лишь своей недовольной рожей и легким жестом выпроводил обиженного таким непочтением мастера во свояси. Он ведь не хрен собачий, а великий шаман по бронзе, а его будто какого-то там землепашца прогоняют. «Пока мы героическими усилиями!» Продолжал блажить я. «Всего-то полсотни бойцов громим, многие тысячи врагов по поручению самого Митка Кока. Он гадит за нашими спинами. Как это низко, нехорошо и не по-пацански. Об этом должен узнать весь мир и лично товарищ Лякай. Никакая вирокомпенсация не сотрет подобные обиды». Ну, услышав слово «компенсация», Митка Кок наконец-то почувствовал, пусть и зыбкую, но все-таки почву под ногами. И, наверное, уже в 100-тысячный раз, прокляв тот день, когда связался с нами и нашими волшебными побрякушками, начал торговаться. «А чего там торговаться?» — удивленно спросил я. «Ты ведь хотел забрать все наши лодки и сестру, прежде чем согласиться на волшебный меч? Вот и мы за порчу заберем у тебя 12 лодок, набитых товарами, и дочь. Нету дочери? Сына заберем, первенца, самого любимого. А еще Лганке за обиду надо, ага, еще 12 лодок товаров. И еще 24 царю царей Улота, потому как царь царей Улота будет малость побольше вождя вождей Лганке, потому и нанесенная ему обида больше, в смысле оценивается дороже. И каким-то там паршивыми 12 лодками от него не отделаешься. Ага. Итого 48 лодок, товаров и любимый сын в качестве гребца на них всех. И это, я еще по доброте душевной, свои обидки не посчитал. Впрочем, чего-то я такой стеснительный сегодня. И мне, пожалуй, лодок 6-7 за обиду и труды по исправлению принесенного ущерба. Нет? Так нет. Ай, смотрите, люди добрые, чего делается? Средь бела дня, да порчу наводят. на безвинные шестоперы. Ау, все слышали? Или мне еще раз 100 прокричать?» Митко-кок включился в торг, призвал меня к тишине и благоразумию. Побив на жалость тягостными рассказом о суровых временах, подлых нравах, упущенной выгоде и роящихся вокруг него, как мухи над куском говна, полчищ жадных дебилов. «А что ты там говорил насчет исправления ущерба? Может, как-то того, в разумных пределах и к всеобщему удовольствию решим этот вопрос?» «Ах ты, мой дорогой взяткодатель! Ну, уважил, прям слезы из глаз! Сколько лет в Москве жил, хотя бы одна сволочь взятку предложила. Что с экранов, что по радио, все только и говорили про то, как люди взятки дают-берут. А мне ни одна сволочь из завалящей копейки в качестве взятки не сунула. А тут целых 20 лодок с товарами предлагают. Как это не 20? Как это 4? 4 это как-то несерьезно. Это не взятка, а подачка какая-то. Ну вот сам рассуди. Мне ведь придется мастерские строить, важных шаманов тайнами превращения бронзы владеющих приглашать, да с ними совет держать. А они, сам знаешь, жрут, что твои лошади, быки, я имею в виду, и просят, просят, просят. Да, уважаемый царь царей Митко-кок, я все понимаю. Времена действительно суровые. И твою сиротскую долю уважить готов, потому как сам практически такой же. Вон мне сколько ртов кормить. Псины две, на медне тапок сгрызли. Жена вон, опять же, молодая. Ты ее видел? Не видел? Твое счастье. Увидал бы, какая она у меня тощенькая. Ты бы мне и сам по доброте душевной к тем 15 еще бы лишних 5-7 лодок, набитых гуманитарной помощью, всучил бы. Сколько ни кормлю былиночку свою, не в коня корм. Худющая, хоть анатомию изучай. Да не шепчи ты отговоры. Анатомия — это не проклятие такое, а совсем даже наоборот. Нет, менять жену не буду. А мне пофигу, что у тебя толстая есть. У меня тоже одна толстая жена есть. Валидики меня дожидается. С голоду, небось, пухнет. Двух толстых мне уж точно не прокормить, даже если ты мне на бедность мою 10 лодок зерном набьешь. Ты про Алидику слышал? А про тамошние мастерские? Вот там я свое крылатое копье изготовил. Мастера там знатные, только тоже жрут много, и жены у них толстые. Совесть? Совесть у меня есть. На чужие сокровища порчу не навожу, а мог бы, между прочим. Про Иратук слышал? Вот там меня как-то обидели, и теперь в том Иратуге все очень печально. Говорят, народ собственного царя царей, благодетеля своего и защитника под нож пустил. И на тонкие ломтики, как финский сервелат, покромсал. Да не дергайся ты. Финский сервелат — это тоже не страшно. Это очень вкусный зверек такой. Его, чтобы на всех хватило, приходится резать очень тонкими пластиночками. Да, точно, очень редкий. Не все про него слышали. А ты говоришь, 5 лодок в самый раз будет. 6 лодок и твои мастерские с шаманами к моим услугам. Одну только лодку с зерном. Ну да, понимаю, весна. Тканей? Ну ладно, тканей возьму. Нет, бронзы, пожалуй, не надо. Кто ж бронзу в горы везет? А вот венца да пива, это, пожалуй, можно. А еще я тут видел, у вас кожи тонко обрабатывать умеют. Ага, наверное, ягнят. Чтобы с обеих сторон без шерсти было. Пряностей? Тоже можно. Керамики? Я, конечно, керамику люблю, но возить ее... Что? Такая прочная, что не бьется? Откуда, говоришь, керамика? Из Итаии-Оуи? Какое интересное название. Просто петь можно. А где ж такое? Говоришь, вдоль берега надо плыть все время на восток? Потом вдоль островов на юг, а потом земля опять на восток повернет. И много у вас там народу ходит? Мало да редко, потому что далеко? Очень интересное название. А керамику посмотрю. Если хорошее, пожалуй, что и возьму. Лиакаю обидку залакировать. Вышел из дворца и присел на заваренке. Типа думать. Ноги не держали, руки тряслись. Даже, кажется, кожаная безрукавка умудрилась насквозь потом пропитаться. Сам не понимаю, что там на меня нашло. Такой наглости даже от себя не ожидал. Думал максимум в мастерские напроситься. Однако разводка, что ни говори, а классная получилась. А вот с чего бы это? Почему царь царей Волоклавы такую слабину сразу дал? Чего этот Миткакок за собой такое нехорошее знает, что даже боится мне противоречить? И меня явно побаивается. Неужто с ножом все-таки его подстава была? С самого начала вознамерился нас на смерть послать. И думал, все шито-крыто будет. А мы вон как, вернулись, потеряв из прежнего состава всего четверых. Зато приобретя гораздо больше. Тут, конечно, и правда заволнуешься. Хотя нет. Слишком уж натянуто и бездоказательно. Скорее уж он огласки своего наведения порчи испугался. У Лота он вряд ли сильно боится. Царство, конечно, великое, но от него далеко. А вот коли такие нехорошие слухи о нем пойдут, быть беде. И так времена неласковые, за каждого клиента биться приходится. А тут еще такой урон репутации. А просто приказать нас грохнуть тоже не выйдет. Мы тут все-таки официальные гости. Это во-первых. А законы гостеприимства святы. А во-вторых, поди подними своих солдат на грозных героев. Полусотни человек, богти и морячки, как бы не в счет. Я везде упирал, что нас полусотни человек было. Разгромили целый пиратский клан, который ни его вояки остановить не могли, ни лесные племена перебить. Однако надо Лганхе порекомендовать охрану получше по ночам выставлять. Так, на всякий случай, чтобы не порезали сонными. И пусть наши в кабаки малыми группами не ходят. Хотят выпить, пусть берут сразу несколько кувшинов и гуляют у нас в лагере. Девок, конечно, туда не пригласишь, потому как свои бабы под боком. Ну да, на то и бабы под боком, чтобы на девок не тратиться. И вообще, нехрен пьянки устраивать, пока как в прошлый раз до беды не дошло. Надо к отплытию готовиться. А то Кортек уже недовольные выражения с физиономией сутки напролет не снимает. Смотрит на меня, будто я ему в штаны насрал. А мне вот в кабак наведаться бы не мешало. Кой-какой конкретный кабак. Хочется опять того гнуса-трактирщика допросить. Сравнить его прошлые показания с нынешними. Жаль только, что я их тогда сразу не записал. А то память на мелкие детали у меня хреновая. Завалились скромной компанией в 25 рыл. По случаю утра посетителей и так было немного, а те, что были, увидав наши агрессивные рожи и причесоны, предпочли по-быстрому слинять. Так что бедолага-трактирщик, думаю, чувствовал себя крайне неуютно в окружении таких милых и приветливых людей, как мы. Стеснялся, видно, простоватости своего заведения. Что ж, не будем добавлять ему комфорта. Махнул ручкой и радостно оскалился. Как бенгальская тигра на козленка. Иди-ка сюда, мил человек, чего я тебе скажу? Помнишь меня, уважаемый? Да-да, тот самый, прическа другая, а я все тот же. И спрашивать буду про то же самое. Ну-ка, принеси ребяткам винца. По полкувшинчика нарыло, ну и пожрать. А то они, бедные, у Миткакока в гостях были. Да не солоно хлебавши, а тель слиняли. Даже рюмочку не поднес правитель ваш таким хорошим ребятам. Вот пусть и пожрут у тебя волюшку. Как ты там говорил, тебя зовут? Кроктос? Вот и отлично, Кроктос. Тобой-то мы, в смысле, у тебя-то мы и пообедаем. Да нет, ты не беги, сиди, где сказали. Служанки вон у тебя какие шустрые. А сам давай поближе пододвигайся. Дело шить будем. Вечер тот помнишь? Вот смотри, твой кабак. Да вот же, на шкуре, видишь, чего нарисовано? Чего, непонятно. Вот стены, вот вход, вот столы. Вон оттуда ты вино выносишь. Где? Говоришь, кладовка? А где у тебя кладовка? Сейчас и ее нарисуем. Там как, выход на улицу есть? Нет? Есть выход на склад? А уж оттуда можно на улицу? Ишь ты, понастроили. Ну а теперь вспоминай. Точно, где кто в тот день сидел. Тут мы, а тут купцы. А вот тут кто был? Что значит, не помнишь? Вспоминай давай, а то помочь ведь можно. И нефиг тут амулетами бренчать, не поможет. Это не против тебя колдовство, и узоры не демонов призывают, а исключительно добрых духов. Пока я так хочу, но могу и передумать. Так что вспоминай, друг Кроктос, вспоминай. Замер в раздумьях. Долго раздумывал. Витек уже вон даже дергаться от скуки начал. Я тоже дергаюсь. Просто внешне стараюсь это не показывать. Как эту хрень вообще разбирать? Несмотря на все глумления, вроде разламывания стены, которые творил над шестопером Лганхи, тот все еще довольно плотно держится на рукояти. Если и шатается, то самый чуть-чуть, буквально на миллиметр-другой. Рукоятка оружия была сделана из того самого железного дерева, что и копья степняков, а ее верхняя часть еще и обита бронзой. Впрочем, обита не столько для прочности, сколько для понту. Железное дерево и так обеспечивает надежность оружия. Тут почти все длинное оружие, каркасы кожаных лодок и крыш домов делаются из этой древесины. Невероятная прочность в сочетании с гибкостью и упругостью. Идеальный вариант для всего, чему предстоит сталкиваться, ударяться, втыкаться и изгибаться под давлением. Может, инженер объяснил бы лучше, но я не инженер. Я наивный, недоучившийся глинномес, который размышляет, выиграет ли оружие, если заменить деревянную рукоять на бронзовую. Помню, у нас в племени один из мечей чуть ли не после каждой битвы приходилось выправлять ударами камня, потому как после столкновения с вражескими черепами и оружием он представлял из себя некую абстрактную композицию «Кривая судьба». А вот другие два держали удар очень даже неплохо. Так что, может быть? Что я вообще про эту бронзу знаю? В той жизни я с ней как-то особо не сталкивался. Ну да, помню, что из нее статуи лить хорошо. А что еще из нее у нас там делали? О, кажись, пушки бронзовые были. Если уж металл выдерживает многочисленные взрывы у себя в брюхе, то и дурь моего приятеля выдержит. Колокола еще. Вот не помню, колокола из меди делали или из бронзы? Нет, кажется, из бронзы тоже. Тот же малиновый звон вроде обеспечивался особым сплавом колоколов производства не то бельгийского, не то голландского города Малина, а не присутствием ягод в процессе производства. А раз сплав, значит уже, наверное, бронза. Сноска. Бельгийского. Но у меня-то доступ к Вики есть, а у дебила только к Тишке. Потому как слышал, что есть не только оловянные, но и еще какие-то другие бронзы. Знать бы еще какие. Короче. Думай, голова, картуз куплю. А еще лучше, пусть чужая голова думает. Как бишь того шамана по бронзе-то звали? Здравствуй, уважаемый шаман Диклоп. Во многих местах бывал я, и по морю плыл не один месяц, и по горам через целых три царства прошел, и по степи отмахал столько, что и подумать страшно. И нигде о тебе плохого слова не слышал. Все только и говорят, что уж лучше Диклопа мастера по бронзе не найти, ибо глубоко проник он в мир духов и знает большие и важные тайны, недоступные простым серым людишкам. Так, встретивший меня поначалу с хмурой рожей дедок, тот самый, которого выперли из покоя в Меткокока, за время моей приветственной речи явно оттаял лицом. Надо бы добавить еще немножко. И он мой лучший друг. Нужно что-то убойненькое, как контрольный в голову, в упор, ага, как кетчуп подходит к любому блюду от хлеба до манной каши. Тема «тупое начальство» подходит к любому разговору среди работяг. Да, как повезло царю царей Миткококу и Волоклаве вообще, что у них есть такой замечательный мастер, как ты, шаман Диклоп. Надеюсь, он ценит тебя по достоинству и всегда предлагает лучшее место за своим столом. Опа! Началось. Как факел на склад фейерверков забросил. Дедок для начала заискрил, затрещал тонкими намеками, перемежающимися с тяжкими вздохами. А как только я своими вежливыми кивками и сочувственными охами-ахами усыпил его патриотическую солидарность, все-таки Миткокок, царь царей его народа, и перед чужими порочить его негоже, взорвался вспышками жалоб и давно назревших обид. Видать, и впрямь Миткокок не ценит настоящих мастеров, Торгаш сраный. Продает, перепродает товары, снабжает корабли жратвой, а экипажи бабами и вином. С того и навар имеет. А честное мастерство у него в загоне. К шаманам, владеющими тайнами работы с металлом, будто к каким-то рыбакам или крестьянам относится. На всех пирах, на лучшие места, таких же торгашей сажает. Да псевдошаманов, которые только и умеют, что пальцы на барахло загибать. Да где, сколько, чего, высчитывают. А ему, деклопу, настоящему шаману, одни объедки остаются. Эх, кабы ему, деклопу, волю дали, да соответствующее финансирование. Он бы уж развернулся, он бы таких дел сотворил, таких бы вещиц понаделал. А из чего их прикажешь делать? Всю бронзу и другие металлы, что с гор привозят, эта сволочь Митку-Кок либо дикарям в лес перепродает, либо дальше, на восток сплавляет. Да он лучше у себя во дворце ей стены обложит, чтобы пыль в глаза пускать, чем на хорошее дело в мастерские лишний прутик отдаст. А мастерские только тем и занимаются, что старое барахло чинят, да всякую неинтересную мелочевку клепают. Нет, конечно, он, деклоп, знает, что на Востоке с бронзой работать умеют, как нигде. Знаменитые фетскийские кинжалы на весь свет славны. Да-да, вот такие, как у тебя. Это что, тот самый, которым ты брата Миткока зарезал? Ну, туда ему и дорога, пьяница. Да, только ежели ему, деклопу, возможности, да, материалы дать... Он бы такого... Я почему-то ждал, что деклоп сейчас начнет на жидов жаловаться, которые лично против него заговор затеяли и суют палки в колеса, не давая толком развернуться. Это была любимая тема друга родителей дяди Леши, того самого эксперта по цифрам и вычислениям убийцы Кеннеди методом подсчета-пересчета дат рождения всех участников. Они и внешне с этим деклопом отчасти похожи были какой-то бытовой неухоженностью. И привычкой низко наклоняться к лицу собеседника, что-то доказывая ему и брызгая слюной, да и талантом находить солидного врага в объяснении своих жизненных неудач. Дядю Лешу, сколько себя помню, вечно кто-то преследовал и угнетал. То наше собственное правительство, прослушивающее его телефон и не пускавшее за границу, то тайное, мировое, сующее палки в колеса его научным прорывом. За то, что он патриот и не желает делиться своими знаниями за границей. А то и вовсе угроза этому невысокому, вечно небритому человеку исходила прям-таки из космоса, из самого центра Вселенной. К тому времени, когда я отбыл сюда, дядя Леша доживал уже шестой десяток лет, и все в должности младшего научного сотрудника какого-то почти развалившегося НИИ. Я еще помню, мальцом совсем был, и никак не мог понять, почему такой большой дядя, а все еще младший. Со временем понял, это у него по жизни. Правда, я долгое время держал его чуть ли не за своего героя и образец для подражания. Такое сильное впечатление произвели на мое детское воображение его многочисленные враги и образ борца. И став чуть более взрослым, я продолжил считать его очень принципиальным. Коли он даже во время, когда все рушится и ломается, продолжает сидеть на прежней работе и на шее у жены, он не уходит из науки. А потом вдруг как-то понял, дядя Леша просто лентяй и пустомеля. И сейчас я сильно испугался, что деклоп окажется мастером точно такой же категории. Но нет, до жалобы на жидов и инопланетян деклоп не дошел, а вместо этого потащил в заветный сарай, хвастаясь своими успехами и достижениями, попутно разбалтывая все свои секреты. Вот тут сразу видно творческого человека. Его хоть пытай, хоть расстреливай, а тайн своих не скажет. А стоит почесать за ухом и сказать пару добрых слов, изображая интерес к его работе. Прощайте все секреты тайных сплавов и чертежи вундервафлей с грифом «Вообще никому». Ладно, мне не жалко. Осмотрел сарай достижений народного хозяйства. И впрямь. Куда беднее, чем в Оледике. Сам похвастался протазаном и боевыми перчатками. А главное, секретным знанием составления узоров. И сходу накидал несколько вариантов украшений какой-то непонятной доски, над которой в данный момент неспешно трудился коллега. Короче, контакт наладили. Диклоп даже обедать нас с Витьком к себе домой потащил, не прекращая выбалтывать совершенно секретную информацию. Как жаль, что тут нет промышленности и сопутствующего ей промышленного шпионажа. А то бы при такой детской наивности населения я бы обогатился. После обеда, надо сказать, такого же неряшливого и какого-то неуютного, как и сам хозяин, мы доплыли до дворца Миткокока. Само то, что мастерские располагались не на царском острове, уже о многом говорило. И прошерстили запасы царя-царей в поисках подходящих кусков бронзы. Дик Клоп буквально пробовал ее на вкус, разглядывал на свет, слушал, скреб и вообще вел себя очень таинственно и внушающе. Витек, на которого и легли труды по перетаскиванию образцов из темных закромов на свет и обратно, явно успел умаяться. Но рожу, тем не менее, имел довольную. Удалось примазаться к тайным знаниям великих шаманов. Из дворца мы удирали какими-то огородами, загрузив Витька бронзой чуть ли не по самую маковку. Ну, может, насчет маковки и соврал, но стырил ее наш коллега из дворца своего патрона явно куда больше, чем могло понадобиться для производства одной рукояти. Кто я такой, чтобы его винить? Но, блин, дедок оказался привязчивым, как банный лист. Явно наслаждаясь обществом людей, которым есть дело до него и до его работы, он и дальше не пожелал с нами расставаться, вновь позвав на ужин. Нет уж, опять лопать пережженную кашу, поданную неприятной старухой, и запивать его кислым пивом? Увольте, лучше уж вы к нам, в смысле с нами, а то у меня тут одно важное колдовство намечается. Ага, следственный эксперимент называется, а один из участников реконструируемых событий слинял в свой лес. Конечно, жиденький на вид диклоп здоровяку Богти, замена плохая. Ну да уж ладно, сделаем два добрых дела сразу. И коллегу напоим в усмерть, и свою память разбередить попробуем. Собственно говоря, допрос трактирщика, даже записанный и зарисованный на куске, прямо скажем, не самого дешевого пергамента, никаких существенных результатов не дал. Ничего нового он не вспомнил, и даже испугавшись тайных знаков, ни в чем новом не признался. Тупик. Чего дальше делать? Я подумал и решил восстановить тот вечер, а главное – собственное состояние во время этого вечера. Короче, нажраться в той же компании и в той же обстановке, и надеяться, что из мутных глубин памяти всплывут какие-то подробности. Когда пришел с этой идеей к Лганхе, он тяжко вздохнул и сказал, что коли надо, так он готов, но предпочитает пить молоко, поскольку от вина у него потом в брюхе кисло. Чего-то он в последнее время на брюхо жаловаться начал. Травками его, что ли, полечить какими-нибудь? Знать бы еще какими. И вообще, непонятно, дебил, что ты с этими своими следствиями возишься? Дело-то уже прошлое, волшебный меч вернули. Добычу большую взяли. Запас манны пополнили выше крыши, а ты все не уймешься. Как дитя, честное слово. Зато остальные участники следственного эксперимента, когда я объяснил, в чем будут заключаться их обязанности, нажраться, ужраться и девок полапать, отнеслись к данному мероприятию с куда большим энтузиазмом. Мол, мы, конечно, но не все люди сплошь женатые, но коли для дела надо, готовы на любые подвиги. Трактирщик Кроктос был этому следственному эксперименту совсем не рад. Просто напрочь. Таможенник Тадакус, также приглашенный для реставрации событий, рассказал, что Кроктос даже во дворец к Миткококу жаловаться на нас ездил. Но вроде как попал к Миткококу в неудачный момент и даже огреб царственной ручкой по морде, получив наказ ни в чем дорогим гостям Валаклавы не противоречить. Еще одна загадка. Чего это местный пахан к нам так сильно расположен? Так что пришлось, бедолаге, аж с полудня стоять и отгонять от своего кабака всех посетителей. А то знаю я этих местных морячков. Делать им на берегу нечего, так что засядут в кабаке с позаранку и до следующего утра не выгонишь. А то и следующим не выгонишь, коли они продолжение банкета возжелают. Ну а к вечеру уж заявились мы, почти всей бандой. Только баб да одну Оикия оставили лагерь и имущество охранять. Те, кто был тогда за нашим столом, уселись на свои старые места. А остальных, согласуясь с самолично нарисованным планом, дополненным воспоминаниями Кроктоса, я рассадил на местах других гостей и посетителей. Большинство не понимало, что вообще происходит и для чего это нужно. Кажется, в эту группу входил даже Лганхи. И я сам чувствовал себя глуповато, поэтому поторопился подать трактирщику знак. Разливать по первой. Разлили. Пить в качестве следственного эксперимента и эксперимента вообще казалось как-то глупо, если не сказать святотатственно. Не для того крестьянин растил лозу, собирал виноград, давил ягоду, разливал сок по кувшинам, чтобы мы его тут как некий препарат потребляли. Это хуже, чем клизмой вводить. Сплошное извращение. Тут меня что-то торкнуло. Я вскочил и, высоко держа чашу, громко выразил свое восхищение всем присутствующим, их беспримерной храбростью, мастерством, умением и ля-ля-ля. Понятие «тост» тут пока еще не существовало, и широкие массы общественности, в виде своей простоты и близости к природе, не считали нужным искать повод, чтобы опрокинуть рюмашку-другую. Однако речь моя была принята с теплотой и поддержана громким бульканьем, чавканьем и звоном посуды. Затем я пихнул локтем Лганхи и предложил ему тоже выступить с речью. Лганхи, относившийся к подобным мероприятиям с большой ответственностью, встал, недолго подумал, при этом в зале образовалась мертвая тишина. Все ждали, что скажет вождь. Меня такого почета не удостоили, а я ведь все это племя на себе тяну. Вождь сказанул что-то там про нашу доблесть, храбрость, ужас, который мы наведем на врагов, богатые стада, которые будут нашими, и про подрастающее поколение, которое надо дрючить, дрючить и дрючить, чтобы у племени было достойное будущее. В конце почтил своим вниманием и двух, не пойми как затесавшихся в наши ряды, пришлых Тудакоса и Диклопа, которым хоть, конечно, и не место на собрании, где пируют иракезы. И в былые годы он бы содрал с них скальпы прямо там и тогда, где встретил. Но в том, мол, и сила племени иракезов, что тут даже приблудных бродяжек, вроде этих двух, могут за один стол с люди посадить. И в этом есть великая сила и тайна. О, его речь была встречена с куда большим восторгом, чем моя. Может, потому что он лучше меня понимал чувства этих ребят? Или потому что он говорил короткими фразами? И не пытался изгаляться в ораторском искусстве. Но речь вождя понравилась даже мне. Так он ловко и на нашу идеологию вывернул, которую тут пока еще немногие понимают, а заодно и появление в нашей компании чужих людей объяснил. Молодца. А я-то как-то этот момент не учел. Мы продолжили пить, есть и произносить речи. Гитьевик толкал что-то про молодежь, барабаны и дудки. За ним поднялся еще один иракез, командир Оякия, отчитался за какие-то та щиты, посетовал на молодежь, порадовался за наше воинство. Потом, в общем, вечер начал набирать обороты. Неловкость первых минут пропала, а градус веселья взлетел. И хренакнули еще одну чашу. И велел Кроктусу выпускать музыкантов и девок. Музыканты играли, девки плясали, народ радовался. Я недоумевал. Все не мог вспомнить, с какой я тогда девкой того. По моим воспоминаниям, девица, с которой я тогда обжимался, и не только, была нереальной красавицей голливудского разлива, с телом богини секса. А тут какие-то замухрышки белобрысые жопами виляют. И достаточно уныло, должен вам сказать. Что-то тут не так. Я, конечно, бухой был, но ведь не настолько же, чтобы, как в пошлых анекдотах, уродливую старуху с пьяну за красотку принять. Лганхи, а ты помнишь ту девку, что тогда в углу мял? Обратился я за консультацией к другу, тайно надеясь вычислить свою методом исключений. Конечно, помню, уверенно ответил он мне. И которая из них? Да не которая, нету тут тех, что тогда у нас были. Кроктус! Злобно заорал я, призывая уныло стоящего у своих кувшинов трактирщика. «Иди сюда, морду бить буду!» «О, блин! Вопреки ожиданиям, все равно идет. Либо морды не жалко, либо я уже его так достал, что морду сейчас будут бить мне». «Кроктус!» — в Кратчево спросил я, когда этот гаденыш подошел к нашему столу. «Я тебе велел девок пригласить? Тех самых, что тогда были?» «Ну, велел». «А ты кого пригласил?» «Девок». «Ты не тех пригласил, что тогда были?» «Да какая разница?» Взвился измученный моими придирками Кроптус. «Девки, они и есть девки. У всех то самое, на том же месте. Или ты на новой бабе чего нужно не найти, опасаешься? Так подойди, спроси, я тебе пальцем ткну». «Я тебе сейчас сам так пальцем ткну!» — заорал я в ответ. «Разговорился он тут. Почему девок нужных не позвал?» «А будто я знаю, какие тебе нужны. Тут тебе не лес твой, тут Волоклава. Тут этих девок больше, чем ты вообще в жизни баб видел. Будто я помню всех, кто 3 месяца назад у меня в кабаке жопой вилял. Тебе надо, ты ищи. А я тут не для того царем царей представлен, чтобы приблудному дикарю девок искать». «О, блин! Видно, сильно же я его достал, коли он так разговаривать осмеялся. Хотя, с другой стороны, он ведь и впрямь не какой-то халдей-лизоблюд. У него должность серьезная и ответственная. Он вроде чиновника, на благо своей страны к серьезному делу приставленный, а я с ним как с лакеем. Но и другая сторона тоже есть. Ребята смотрят. А коли я сейчас слабину покажу, понесу, что называется, имиджевые потери. И не только среди своих. Вон как Тадакос с Диклопом глазками стреляют». Я мысленно смерил трактирщика взглядом. Росточком примерно с меня, а в плечах, пожалуй, что и пошире. Только фигура какая-то обрюзгшая и рыхлая. Только видал я всяких толстопузиков еще в том нашем мире, которые иному атлету рожу только так начистить могут. Но деваться все равно некуда. Проглотить обиду, потерять уважение. Натравить на противника своих бойцов, поссориться с Миткококом, а уважение все равно потерять. Вот, помню, наш шаман был, на все руки мастер. Как он тогда меня отделал? «Ты, блин, в натуре оборзел? Помет безхвостой козы Кроктус!» Начал я предматчевую конференцию. «Ты совсем рамсы попутал и берега потерял? Забыл, с кем говоришь? Так я напомню, кто из нас двоих великий шаман. Ты у меня сейчас тут лягушкой скакать будешь. Я тебя в червяка превращу и заставлю навоз жрать!» Хе-хе, а мой-то оппонент глазом потух и осанкой поник. Ненадолго его куража хватило. Не боец. Но тут опять заковыка. Теперь либо за базар отвечая, превращай Кроктуса в червя или лягушку, чего все явно ждут с нетерпением, либо решай вопрос по-другому. Но чисто из уважения к царю царей Миткококу, столь любезно принявшего нас в своем городе, великому шаману Диклопу, глубоко проникшему в мир духов, и таможеннику Тодакосу, чья честность известна всем, я зла творить в пределах Волоклавы не стану. Мысль. Легкий разочарованный шум. Потому либо поедем за пределы города, и там я тебя заколдую, либо сразимся прямо тут. «С оружием или без, мне без разницы». «Во! Вот это уже по-нашему!» Народ одобрительно загудел. Все-таки правильный у них шаман. И наколдует чего угодно, и по-простому морду набить не дурак. «Ура! Разгребай столы прямо сейчас и...» «Стоять!» — рявкнул я. «Столы не трогать, на улице подеремся. Если только ты, конечно, Кроктус, не хочешь за город со мной поехать». «Не, не согласился. Более того...» Услышав про предложенный вариант решения конфликта, мой оппонент явно воспрял духом и приготовился отыграться за все свои мучения. Ну, собственно говоря, сам влип. Все-таки подвели меня некоторые прежние стереотипы. Мол, трактирщик — это такой лакей, ему плюнь в морду, а потом дай чаевые, и он тебе еще и руки целовать будет. Все литература чертова. Выработала, наверное, представление. Вот теперь отдуваться придется. Ну, да, ничего. Главная моя надежда на правильную тактику и завалявшийся в поясной сумке слиточек бронзы. Только сегодня Диклоп дал в качестве образца не хуже той самой фетскийской бронзы. Самолично им отлитый небольшой слиточек. Как раз в кулаке зажать. Не свинчаткой, конечно, но удар утяжелит, ежели вмазать правильно. Так, вышли на улицу. Наши образовали кружок болельщиков. Дик Лоб и Тодокос объясняют, откуда ни возьмись набежавшей публике, что происходит. А на стороне трактирщика быстро появляется группа поддержки из волоклавцев. Ясное дело, они одного рода и болеть будут за своего. Ну да, ничего, пусть поболеют, лишь бы в драку не лезли. Хотя, имея на своей стороне иракезов, случайной публике можно не опасаться. Просто неохота волнение на национальной почве устраивать. Ух ты! Прям вот так сходу и в карьер. Прям как тигра прыгнул и кулаками замахал. Только вот зря ты это. Я, может, кулачник и не больно хороший, но науку от оплеух и пенделей уворачиваться мне не один год преподавали. И такие наставники, что тебе и не снилось. После того же Нратху или даже Торчка Шамана, ты, дружок Кроктос, и расточком куда пониже, и бьешь пожиже, и двигаешься медленнее. Так что уйти от твоих колотух – дело несложное. Да, все-таки трактирщик воином не был. Может, пьяного матросика или купца усмирить, да за двери вышвырнуть он и годился? Но против меня был слабоват. В том смысле, что не хватало ему хладнокровия и выдержки. А у меня все-таки не одна серьезная битва за плечами. Так что по сравнению с несущимся на тебя верблюдом, ты, друг Кроктос, жидковат. Правда, поначалу даже моим иракезам предпринятые мной действия не понравились. Ну, что это такое? Один руками машет, а второй только уворачивается да отскакивает. Прям не драка, а салочки какие-то. Да, тут так не принято. Тут бои на потеху публики, ведущиеся по правилам да по времени, еще как-то не в чести. Тут сходу и насмерть. Лоб в лоб, пальцами в глаза, зубами в глотку и рвать, рвать, рвать, пока противник еще шевелится. Чем быстрее порвешь, тем больше шансов, что кто-то другой копьем в бок или дубинкой по затылку не засветит. Сила на силу, ярость на ярость. Все, что есть, взрываешь в одно мгновение, потому как второго мгновения может уже не быть. А у нас тут тактика. Спойлер называется. Дадим противнику как следует вымотаться, устать, начать делать ошибки, потому как знаем, что ничего со спины не прилетит. Спойлер – боксеры, работающие вторым номером, чья задача не столько выиграть матч, сколько испоганить его, выставив своего соперника нелепым, неловким и неумелым бойцом. Ну вот и первая ошибка. Кроктос перестарался и, улетев за собственным ударом, сильно провалился вперед, удачно подставившись под удар. Быстренько махнув кулаком, расквасил ему нос и опять отскочил. Противник взревел и бросился вперед, уже мало что видя перед глазами. Отпрыгнул в сторону и отвесил пробежавшему мимо меня бедолаге смачного пенделя по заднице. Публика заржала, причем не только наши. Сердца нескольких пришлых морячков и купцов, занимавших нейтральную позицию, я этим пенделем завоевал. Ведь, может, это и не кровавая драка, но все равно смешно, а значит, интересно. «Пенделя, да по жопе отвесить, вместо того, чтобы шею ломать или череп крушить!» Будто мальцу какому-то. Хе-хе-хе, ай да шаман, ай да хохмач. Ох уж это непритязательная публика. А ты, друг Кроктос, уже к этому времени умахался. Даже тому, кто умеет бегать марафоны, на ринге пару-тройку раундов продержаться будет непросто. Тут особый ритм, вечно рваный и дерганный. Большое напряжение в ожидании вражеской атаки или возможности атаковать самому. Уж чему меня карате мое и научило, так это грамотно распределять нагрузки и не забывать дышать во время драки. Да и нагрузку я себе снизил вдвое, отказавшись пока от атак. Финтю, дергаю, заставляю нервничать, но в драку не лезу. А марафоны я бегал куда чаще, бывало чуть ли не каждый день, на протяжении нескольких лет. В день по марафону, а то и два пробегал. Только бы опять сломанные ребра не разболелись. А ты, друг Кроктос, больше пешочком или на лодочке, так что вон уже весь запыханный. Но глаза еще горят яростью и жаждой порвать наглеца, который осмеливается так над тобой издеваться. Вот и отлично, поиграем на публику. Старые боксерские фокусы-издевки, которые в свое время видел по телевизору. вроде как демонстративно подставить рожу под удар, а в последний момент убрать, замахнуться одной рукой, ударить другой, сплясать на публику, стоя вроде бы и рядом с противником, но на достаточно большой дистанции. О, смеются уже и волоклавцы, потому как весело же, сплошные шутки юмора. Бац, вот только заигрываться не надо, а то вторую такую плюху мне точно не пережить. Если бы Кроктос не был вымотан до предела и нашел бы в себе силы продолжить атаку, лежать бы мне в нокауте или вообще в гробу. А так успел отскочить. Фига себе, как в башке звенит. Но пока улыбнемся и помашем ручкой. Пусть публика думает, что это я специально подставился. Однако, черт с этим представлением, пора его заканчивать. Пару раз ловлю противника на промахе и луплю со всей дури по башке. Все-таки, видно, у прибрежных воспитание детей чем-то схоже со степным. В том плане, что под воздействием педагогических мер на мозге появляется мозоль, предохраняющий онный от волнений и сотрясений. А потом вдруг все заканчивается. Кроктос стоит на коленях и непонимающе болтает головой. Кажется, последний удар в висок все-таки пробил мозоль. Ух, незаметно прячу свинчатку в сумку, делая вид, будто обдираю об одежду сбитые костяшки. Не то чтобы я какие-то правила нарушил. Нету ведь правил-то. Но все-таки лучше пусть никто не знает о моей маленькой хитрости. А теперь опять политика. Подхватываю Кроктоса за плечи, радостно трясу ему руку, лыбюсь, пробую языком шатающийся зуб и говорю, какой он хороший парень и как здорово мы развлеклись. Если до этого у волоклавцев и были какие-то претензии к чужаку, побившему их ответственного работника трактира, они растаяли без следа. Я велю ребятам взять его под ручки и тащить в кабак, где я собственноручно угощу приятеля Кроктоса винцом из его же запасов. Ага, все отлично. Праздник удался. Особенно после того, как в результате драки я окончательно потерял контроль над ситуацией. И все мои экспериментаторы ушли в полный отрыв. Вино полилось рекой, веселье Ниагарой. Благо, стерегущий вино Кроктос все еще пребывал в пришибленном состоянии, сидя за одним столом рядом со мной. И потому мои иракезы на правах победителей взяли тяжкую обязанность распределения алкогольных запасов в свои руки. А главный обломщик веселья сидел рядом с Кроктосом, задавая ему какие-то дурацкие вопросы. И хотя то, что шаман возится с каким-то побитым чужаком вместо того, чтобы гулять со своими, кому-то, возможно, и могло показаться обидным, но уж лучше пусть пристает к чужаку, чем достает своих какими-то непонятными вопросами. Да, когда я закончил общаться с Кроктосом, ставшим внезапно очень смирным и предупредительным, с кем бы я ни говорил, все мои попытки перевести разговор на дела минувших дней и разузнать, не вспомнилось ли им что-нибудь под воздействием винных паров, они сводили к рассказам мне же об одержанной мною победе. И как я все смешно так обернул, чтобы народ повеселить. Только вот зря ты с этого скальп не снял, добавляли они в конце беседы. Чего зря манне пропадать? А ведь это они надо мной не стебаются. Они искренне не понимают, как можно драться, да еще и с чужаком, и не довершить драку убийством и взятием трофея. Получается, дрался зря, а мои дикари, при всей кажущейся подчас нелепости их действий, страшные рационалисты, которые и лишнего шага за просто так не сделают. И все их нелепости в результате имеют вполне аргументированное объяснение, хотя подчас и абсолютно нелепое. С точки зрения человека 21 века, моей земли. А почему же тогда истинный убийца не снял с жертвы скальп? Это была последняя мысль, отложившаяся в моей голове. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Наглый солнечный лучик пробивался через щель в крыше и бил меня в глаз, видимо, мстя за вчерашний проигрыш Кроктоса. Хрен с ним, с Кроктосом. Но ведь коли лучик уже над крышей, значит, скоро полдень, и я просрал полдня неизвестно на что. Ведь собирался же не напиваться в усмерть. Думал, ужрусь в меру, но буду себя контролировать. А заодно и за окружающими присмотрю. В результате не помню, как домой попал. Головушке бобо, во рту кака. Выполз на улицу. До неприличия свежий и бодрый Витек о чем-то почтительно расспрашивал омерзительно бодрого Диклопа. Нет, ну я понимаю, Витек еще молодой, со здоровым организмом и крепкой головой. Но Диклоп... Да старая перечница должен лежать в своей убогой хижинке охая и стоная. А вместо этого приперся сюда аж через всю Волоклаву. А это, простите, даже напрямик километров 5-7. Только напрямик хрен пройдешь из-за хаотичной городской застройки. А вдоль берега, от мастерских до наших сараев, и все 10-12 километров будет. Нет, блин, нету в мире справедливости. Подбежавшая Тишка притащила кувшинчик пива, вытащенный прямо из холодных речных вод. Вот что значит правильную жену в хозяйстве иметь, умилился я. А так бы сейчас ползал бы по этому неприветливому берегу в поисках хоть капли ангельской росы. Выхлебал этак с половину, поздоровался с Диклопом, передал кувшин Витьку на хранение, пригрозив страшными муками, если допьет весь, не оставив мне как минимум треть, и полез в реку отмокать. Холодная водица взбодрила. Так что, отмахнувшись от предложенного Тишкой завтрака, обиделась, пришлось поцеловать и хлопнуть позаду в качестве жеста примирения. Диклоп зовет скорее работать. Экий неугомонный дедок. Ладно, сейчас, только с вождем поговорю. Что? Вождь с утра пораньше куда-то с Гитьевиком и малолетней шпаной удрал? Жаль. Тогда вечером поговорю. О, лодка есть. Значит, не придется пешком до мастерских идти. Ну да, конечно, шутю. Прибрежник, входящий пешком, если можно проплыть на лодке. Ухохотаться, как смешно. Вот такой я весельчак. Первые полдня сколачивали на балдашник с рукояти. Оказалось, дело не такое уж и простое, тем более, что верхняя часть тулова, в которую насаживалась рукоять, была глухой. Да еще, по разъяснению Диклопа, рукоять верно насаживалась на специальный клин. В смысле, в верхнюю часть древка засаживался клин, как это делалось у современных мне топоров. Потом рукоять вставлялась в тулово и забивалась до упора. Клин вбивался в древесину, расширяя ее и плотно насаживая на балдашник на рукоять. А я, между прочим, про такое и у себя слышал. Наш трудовик в школе рассказывал нам про такую методу. Якобы можно даже табуретку без всякого клея собрать на одних только подобных клиньях. И будет она держаться лучше, чем клееная. Однако теоретические занятия сами по себе работу не сделают. Сначала мы упорно пытались, пока Витек держит рукоятку, небольшим зубильцем сбить на балдашник. Думаю, Витек никогда о себе столько плохих слов за раз не слышал. Особенно, когда я себе по пальцу саданул, но обвинил в этом Витька. Потом я долго обтесывал несколько бревнышек, поскольку вспомнил, что клинья можно использовать по-всякому, в том числе и для создания примитивных тисков. Хорошо хоть Диклопа порадовал. Ему тиски понравились, но бить легче не стало. За полдня работы сбили, дай бог, сантиметра на два. Может, ее выжечь, попробовать? А если металл повредим? А если по типу выжигательного аппарата? Раскаливаем бронзовые прутья, отпиливаем, а вернее обрубаем рукоять и выжигаем древесину. Диклоп говорит, что можно, но, по его мнению, и так работа идет нормально. Ну да, ему торопиться некуда. И сроки исполнения работы никто перед ним не ставит. Время тут вообще понятие растяжимое. То, что я с рассветом не пришел вкалывать, его обеспокоило. А скажи я ему, что рукоять эту мы будем до следующей весны сбивать, воспримет как должное. Колдовство не терпит суеты. А все, что связано с изготовлением новых вещей, или, как в нашем случае, ремонтом старых, все есть колдовство. Ладно, пусть Витек лупит, он молодой, ему интересно. Особенно за волшебную вещь подержаться. Хе-хе. Помню, в первую ночь после того, как Алганхи мне свою чудо-дубину приволок, я им решил перед Тишкой похвастаться. У нас как раз был период примирения после страшной ссоры, как она считала. И Тишка один за другим ставила рекорды, что в постели, что на кухне. Так что я был особо благостен к ней и расположен. Вот и решил порадовать девочку, показав чудесную цацку. Она повизгивала и брекалась, но так и не согласилась дотронуться до страшного оружия. Будто я ей тикающую бомбу предлагал подержать или гранату с выдернутой чекой. Да, думаю, и многие вояки повизгивали бы не хуже Тишки. Предложи я им такую страшную вещь тронуть. Хотя она и принадлежит их вождю. А значит, угрозы лично для них не представляет. А вот Витьку, да на правах ученика шамана, такое позволено. Вот пусть и зарабатывает право хвастаться перед Асакат, а я буду рядом стоять, да давать советы. А то у меня руки музыканта, их беречь надо. Мне еще на бубне играть. Следующему полудню сбили. Слава духам и демонам. И трудовому энтузиазму Витька. А чем теперь ржавчину-то чистить? Чего-то я в местных магазинах наждачной бумаги не видел. Да и магазинов тоже. Ну да, ясное дело, песком и камнями. Вот, смотри, Витек, смотри внимательно, потому как я буду куда более важными делами занят. Вот эту вот рыжую надо убрать. Ага, смотри, какие замечательные камешки нам Диклоп приволок. Ну, чисто шарошки из песчаника. Вот ими и скреби. Дело важное. Ты из металла дурную кровь изгоняешь. Так что разучим текст. Не кочегары мы, не плотники. Какие-то у тебя африканские мотивы получаются. А уж слова перевираешь, вообще жуть. Стоп. А про кузнечика ты откуда знаешь? Асакат научила? А ты ей чего? Чего рожу отворачиваешь? Я ж эту прохиндейку знаю, она просто так ничем делиться не будет. Нет там на море ничего интересного, нефиг на него пялиться. В глаза смотри. Я сказал, смотри в глаза. Значит, цифрам? И как у нее успехи? Все знает? Ну ладно, приду проверю. А кузнечик для металла не подходит, это не то настроение. Это чтобы живых тварей заклинать. Ну и зерно тоже можно, оно ведь тоже живое. Раз растет, значит живое, так что не спорь. Не, ну ты видел, друг Диклоп, эту молодежь? Никакого почтения к секретам старших. Первой же попавшейся девчонке? Нет, порчу наводить не буду. И убивать тоже. Потому что она моя сестра. И рода очень уважаемого. Одному царю царей племянницей приходится, а другому так и вовсе внучкой. Такой даже тайные знания доверить можно. А Витька за несанкционированную болтовню лишаем пива до тех пор, пока всю ржавчину не выскребет. Нет, несанкционированную – это не проклятие. Это пока только предупреждение. Луганхи, ну ты как, нашел? А ты хоть искал? Немножко? Когда время было? Ну ладно. Ну-ка, на, палкой помаши. Представь, что это твой волшебный меч. Да не пугайся, не превращал я его в палку. Просто по длине примериться хочу. А если этакий проворот будешь делать, она за землю цепляться не будет? Вот, значит, давай-ка чуток подрежем. Вот примерно на ладонь. И ты еще учти, что он тяжелее будет. Нормально? Уверен? Но ты же завтра выбери времечко, поищи. Витька прогнали подальше, а то скрип камней о железо всю душу выматывает. А у нас тут дело серьезное. Диклоп с бронзами возится, что-то сплавляя, переплавляя. Я моделирую рукоять. На тонкую, но прямую палку из железного дерева часа три подходящую отбирал. Слой за слоем накатывается горячий воск. Все время проверяю, чтобы конструкция оставалась прямой и отцентрированной. Потом отлепляю ручку, на которую ляжет ладонь Лганхи. Сноска. Отлепляю. Не в том смысле, как отлепить жвачку. Сие – специальный термин, который людям, непричастным, вполне заменяет слово «слепить». Но мой ГГ так ни в жизнь не скажет, ибо он как раз из причастных люди. Вчера специально дал ему сжать кусок воска, представив, что держит рукоятку оружия, и сегодня соблюдаю пропорции полученного оттиска. Отлепляю на балдашник. Тут можно немного поизгаляться, потому вместо обычного яблока сотворяю три морды страшных демонов, каждый из которых смотрит в свою сторону. Бошки демонов украшают ставшие уже почти привычными и родными иракезы. А поначалу над ушами как-то прохладно было, но потом привык. Жутковато получилось. Диклоп и Витек прониклись. Да-да, это наши покровители в мире духов. Страшные демоны. Вера, надежда, любовь называются. Они же свобода, равенство и братство. Да, пусть для этого пришлось потратить лишний день на изготовление маленьких резцов, ложек и петелек, разогревая которые на костре, я плавил и подрезал воск. Но оно того стоило. А инструмент никогда лишним не будет. Это наш, шаманов и работяг, хлеб. Теперь верхний порожек, который не даст скользить ладони вверх по рукояти. Змея, кусающая свой хвост? Не, не поймут. И вообще, местные змей не одобряют. Они существа под стать тигру, сплошной негатив. Может, тогда морды быка, козы, тюленя и медведя? Но очень стилизованные, чтобы не мешали в работе. Ладно, попробуем. Убил почти два дня, пока эргономика не примирилась с достоверностью. Лганхи за эти дни так мою просьбу и не выполнил. Я даже попробовал было сам искать, но у меня же для этого времени нет. Ни представления, чего искать. Теперь оставшаяся часть. Вроде бы просто палка. Анфигушки. Во-первых, нужны ребра жесткости. Как минимум 6, напротив каждого пера. Да и ребра тоже не простые, а расширяющиеся ближе к середине, в стиле модерн. Не знаю, насколько это будет функционально, но должно быть реально красиво. Да и, наверное, вражеское оружие, коли отбивать удар верхними двумя третями рукоятки, на руку не соскользнет. Уже плюс. Между ребрами, само собой, должны быть узоры. Тут уж коли что-то делать, так делать на века. А коли уж работаешь с волшебным предметом, волшебства не жалей. Неделю вдоль каждого ребра вырезал историю создания шестопера из куска неба. То, как мы отправились на поиски чудес, и как Лганхи получил волшебный меч от Лиакая, и как было создано племя иракезов. Увы, для всей истории. Пришлось обойтись всего-то 6 предложениями, прочитать которые в ближайшее время буду способны только я, Витек да Асакат. Фиг я поверю, что она не вытянет из своего воздыхателя все знания, что я ему даю. Ну да, это и к лучшему. Но сами буковки выглядят очень таинственно и внушительно. Теперь последняя фаза. Заливаем в очищенный до блеска набалдашник воск. Сам лично пальцы обжег, когда тыкал внутрь лучиной, проверяя Витькину работу. Внутри воска заранее вставлен крючок, который позволяет извлечь отливок. Правда, пришлось нагреть сам набалдашник. Натыкаем полученный результат на основную ось. Замазываем воском щели. Работа готова. Передаю ее Диклопу. Он долго охает и ахает над дивным предметом. Хвалит мое искусство. Потом уединяется для формовки. Пара свободных дней у меня есть. Пора всерьез заняться поисками. Ведра виляли из стороны в сторону. Животик играл разными мускулами и складочками. Молодые упругие груди колебались следом за бедрами, иногда нахально и зазывно подпрыгивая. А стройные ножки скользили по полу. Стремительно, но плавно. «Не, Тишка лучше, и я это говорю не только как патриот своей жены, обязанный ее нахваливать, ибо зелен виноград. Нет, просто к красивой фигурке прилагалась довольно банальная, если не сказать страшноватая мордашка. Ну, впрочем, может быть, для любителей маленьких поросячьих глазок, носа пятачкового типа и трясущихся щечек девица была пределом мечты». Но по мне, так стильная Тишкина мордашка перебивала даже потрясную фигуру а-ля гитара с идеальных пропорциям бюстом. Лганхи, а ты уверен, что это она? Осторожно спросил я друга, деликатно пытаясь не обидеть его недоверием. «Конечно, она!» Вздохнул он и, утомленно задрав очи горе, скорчил этакую гримаску. «Где только понабралась, сволочь, этих манер! Вот чует мое сердце! Это его егонная баба научила, потому как раньше я за ним этаких замашек не замечал. И к этой самой бабе, кстати, надо бы присмотреться. Не, не в том плане, что размер бюста приметить или там еще чего. Просто я тут совершенно случайно узнал от Тишки, что именно эта самая ласта и была главной конкуренткой Асакат на поприще бабских разборок. Вообразила, понимаешь, что наложница вождя главнее, чем его сестра, по совместительству являющейся сестрой шамана. Уж не будем про дядей и дедушек говорить. Хе, я тут под это дело женушку про все эти разборки хорошенько расспросил и в натуре офигел. Дело уже дошло до того, что Асакат пыталась эту ласту топориком уму-разуму поучить. Да та сумела орудие просветительской науки из рук сестренки выбить и ее саму отправить в легкий нокдаун, увесистой затрещиной. Ну, сестренка вскочила, схватила какой-то дрын и сумела наставить соперницы синяков, благо с копьем ее работать обучали. Но в конце концов Элганхиева дылда, имея подавляющее преимущество в росте и весе, сумела таки этот дрын у нее из рук выкрутить. Тут бы сестренке уж точно конкретный капец бы пришел, но она прибегла к помощи одного волшебства, которому я ее научил. Хотел дать что-то Асакат на крайний случай, а то уж больно она девица боевая и любит лезть в неприятности. После применения жуткого колдовства соперница сначала каталась по прибрежному песку, вопя от боли, а потом позорно ретировалась, с поля боя оставив его за единственной победительницей. Ну да, одолженный из запасов Лиакая жгучий перец, тонко перемолотый солью, да в глаза. Думаю, это больно, а главное – страшно. Местные про химическую войну даже не слышали, а все необычное жутко пугает. Вот только я этой засранке... Тишки, кстати, тоже. Волшебное снадобье дал не для властных разборок, а на самый крайний случай. Если уж совсем туго придется, а нас рядом не будет. Вот так, значит, она наказ мой исполняет. Надо бы ей тонко намекнуть, сколько тот перец стоит. Может, хоть это ее образумит. Да, а вообще, чувствую, придется мне во все это болото влезать в качестве третейского судьи. Потому как ничем хорошим это не кончится. Неохота, аж жуть. Меня и девчачьи драки всегда до одури пугали. А уж в бабью ссору ни один нормальный мужик добровольно не полезет. Но я-то ведь ненормальный. Не в том смысле, что дебил, а в том, что шаман. И потому обязан следить за моральным здоровьем, доверенного духами под мой присмотр коллектива. Ох-охо... Может, просто с Лганхи поговорить, чтобы он свою бабу унял, а я тем временем сестренке внушение сделаю. Да ведь про ночную кукушку люди не зря сказывают. Алганхи, можно сказать, как и я, первый раз постоянной подругой жизни обзавелся. Ему ведь пора женить бы, как раз перед самой последней битвой нашего племени пришла. Даже вроде невесту выменили, царствие ей небесное. А эта ласта... Судя по имени, из лесовичек будет. А по словам Тишки, к прибрежным уже вдовой попала. И там недолго на вторых-третьих ролях пребывала. А скоренько обзавелась собственным мужиком, потому как по местным меркам подобный крепкий тип женской фигуры. Краса неописуемая. К тому же в хозяйстве очень полезен. Так что возможность поупражняться в дисциплине художественное верчение мужем у этой ласты была. И можно не сомневаться, она ее освоила. А значит, у Лганхи почти нет шансов. Местные бабы вообще по этой части мастерицы. По себе сужу. Уж на что моя Тишка не монстр интеллекту и знаток хитрых стратегий. А вот как-то так прикормила меня, приучила к себе. Так что иной раз и шагу не ступишь, не прикинув, как она на это прореагирует. Да, это не наши суровые времена, когда верность мужу и его забота о детях регулируется законами. Тут приходится вертеться, чтобы мужика возле себя удержать. И бабы эту науку постигают так, что мужики только ушами хлопают, приплясывая на манер дрессированного медведя под дудку своей жены. Иногда, конечно, могут на манер того же медведя и взбрыкнуть, и рыкнуть, а то и бошку оторвать, но это уже значит, что дрессировщица была не на высоте. А коли медведя приучить вкусной пище, уюту да ласке, и при этом внушить заблуждение, что он тут абсолютный хозяин, будет муженек прыгать на задних лапках, да ходить на веревочке за дрессировщицей, покорней какого-нибудь там чихуахуа или пекинеса. Ну вот, кстати, и в моем деле чувствую я нехорошее влияние этой ласты. Но какой нормальный мужик откажется выполнить поручение, пройтись по десятку стрип-клубов и найти конкретную стриптизершу? Алганхи все нос воротил, да отнекивался нехваткой времени. Небось, все дылда эта козни строит, не допуская братана до альтернативных вариантов секс-разрядки. Или у них там и вправду любовь. Впрочем, тут пока еще и слова-то такого не придумали. Барды любовных поэм не сочиняют, потому что поэмы должны быть исключительно про войну, ну или, на крайний случай, охоту на какого-нибудь монстра. Иначе кто ж их слушать-то будет? И вообще, чего про это слушать? Этим заниматься надо. Ну, да ладно, об этом потом. А сейчас... Так ты точно уверен, что это та? Чуть-то она, на мой вкус, как-то не очень... Трудно поверить, что я ее там... Она. Вон та вон, Винкатат ее зовут, со мной была. А эта, которая Стакиштат, это твоя была. Ты еще и их имена запомнил? Ясное дело, запомнил. Как ты-то не помнишь? Ты ведь шаман, тебе все помнить положено. Потому что вина пьешь много. Этак скоро ты и наших людей имена забудешь. Вот смеху-то будет. Упс, нет, забритых я всех знал. Ну, почти. Некоторых путал, называя чужими именами. Но это ведь так исключительно из-за глубокого погружения в мир духов и того, что они по большей части на одно лицо были. Кое-каких баб, которые ко мне за помощью обращались, тоже знаю. Но помнить всех? Я что, телефонный справочник? А эту ты еще Стежкой звал. Все, убил. Тут Стакиштат в Стежку переименовать мог только я. Это выходит, как же я ужрался, что стал такую вот, да прям посреди трактира. Однако делать нечего. Сериал «Следствие ведет дебил» продолжается. А она один из главных свидетелей. Вот только пляшет за чужим столом. И, судя по всему, пьяная компания ее скоро отпускать не собирается. Чего делать? Хорошо все-таки быть Алганхи. Можно вот так прямо подойти к извивающейся перед дюжиной пускающих слюни мужиков девице и, одарив собрание коротким взором массового убийцы-расчленителя-людоеда, схватить вышеозначенную девицу за руку и потащить за собой. Нет, парочка совсем дурных что-то вякнула и даже вскочила на ноги, схватившись за кинжалы. Но тут уж я встал поближе к приятелю и грозно так оперся на протазан. «Иракезы, вождь и шаман, сами!» Послышался почтительный шепот, и инцидент на этом приказал долго жить. Вот что значит репутация. «Здравствуй, Стешенька!» Сладким голосом начал я допрос девицы, которую мы с самыми благородными намерениями затащили в уголок трактира. «Ай, не виноватая я!» В лучших традициях советского кинематографа заверещала девица, пуская в хаотичный забег испуганные глазки и жалостливо скривив ротик в угрозе зарыдать. «Это уже мне решать!» Ловко вывернулся я в лучших традициях фильмов про НКВД, почувствовав азарт гончей охоты. Впервые за все время поисков наконец-то запахло горячим следом. «Да ты ведь сам мне его дал!» Ответила она контраргументом, но не надо было быть великим физиономистом, чтобы понять – врет. «Ой, Ли!» – зловеще протянул я. «А я вот другое помню». «Ну, мы потрахались». Я почему-то почувствовал, что краснею. Настолько равнодушно и обыденно сказала эта девица. «Потом ты на другой бок перевернулся, а он лежать остался. Я подумала, что это плата, и взяла. Могу вернуть, если ты такой. Удалось промолчать мне, потому что я опять утерял нить разговора. Я-то почему-то был уверен, что девица о кинжале говорит. Думал, стырила она его у меня и, пользуясь моим, расслабленным состоянием, и настоящему убийце передала. Но раз эта стежка предлагает мне его вернуть, а кинжал и так на моем поясе висит, что-то тут не так. «Да уж, будь так любезна, верни!» — зловеще прошипел я. «Чего? Прям сейчас?» Уныло переспросила девица, поглядывая на компанию клиентов и наверняка мысленно подсчитывая убытки. «Нет, завтра!» Истратив все свои запасы сарказма на одну фразу, ответил я. «Вот и хорошо!» — повеселела Стежка. «Я тебе завтра сама принесу, а потом можем еще потрахаться. Я тебе скидку сделаю». Либо сия особо напрочь не понимает сарказма, либо запасы ее наглости сильно превосходят запасы моей ядовитой иронии. Но да, я уже знаю способ, как внушить местным дамам уважение к своей персоне. Тоже спасибо Тишке, научила. Было это примерно так. На второй-третьей неделе нашего медового месяца женушка только-только перестала меня до одури бояться и считать богом, нащупала пути к моему сердцу и рычаги управления мной. И потому, как кто-то после очередной любовной схватки, раскинув свою шикарную шевелюру на моей груди и слегка царапая коготочками кожу на пузе, сочла возможным озадачить вопросом. «А почему ты меня не бьешь?» «А зачем тебя бить?» Ошарашенно ответил я вопросом на вопрос, что, впрочем, извиняет моя изрядная озадаченность. Нет, я, в принципе, знал, что мужья тут регулярно своих жен поколачивают, пребывая в рамках собственных заблуждений о том, кто кого воспитывает. Но вот самому мне что-то подобное даже в голову не приходило. Не то воспитание. «Надо», — ответило мое бестолковое чудо с удивительной убежденностью в голосе. «Все бьют». Полный бред. Никогда не верил в аксиому «бьет, значит, любит», и исходящее из нее следствие «не бьет, значит, не любит». Мне это всегда казалось каким-то унылым оправданием собственного садизма. И лично я лупить жену для порядка не собирался. Правда, еще там, сильно интересуясь взаимоотношениями мужчин и женщин, сексуал-теоретик, блин, вычитал версию, что все взаимоотношения строятся вокруг простой, отработанной миллионами лет эволюции, схемы. Мужчина добивается наивысшего статуса, чтобы получить лучшую женщину племени. А статус женщины определяет ее способность удержать возле себя мужчину с наивысшим статусом. Отсюда, мол, следуют и богатые низенькие пузаны, которые женятся на тощих моделях, выше их на две головы, а потом спят с маленькими толстыми секретаршами. И всяческие пышные свадьбы, кольца, публичное признание в любви, болтовня ни о чем, держание за руку. Все лишь бы застолбить и подчеркнуть права собственности на завоеванного мужика. Может, и громкие визги, сопровождаемые звуками затрещин, нужны лишь для того, чтобы наглядно показать товаркам-конкуренткам, что этот мой, и держитесь от него подальше. Опять же, на основе собственных наблюдений могу сказать, что чем больше надежд возлагает старший на подростка, тем больше тумаков ему достается, потому как по-другому учить тут не умеют. Да, и тут особенности менталитета и восприятия жизни. Атишка тем временем извернулась и требовательно уставилась мне в глаза, беззвучно чего-то требуя. Бить или не бить? Вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть наезд жены или надо оказать сопротивление, и закатив ей пару оплеух, тем самым ее воле подчиниться. Господи, и за что мне это? Даже с собственной женой нельзя расслабиться. Подумал и дернул ее за волосы. Получилось как-то глупо, будто незрелый муж жену учит, а пионер пионерку за косичку дергает. Даже Тишка это сообразила, и на ее рожице что-то такое мелькнуло, что разбудило во мне зверя. Состроив зверскую рожу и злобно зарычав, подмял под себя и замахнулся кулаком. Она испуганно съежилась и задрожала. На этом избиение закончилось и началось... Впрочем, то, что началось, это уже наше, чисто семейное дело. Так что с тех пор мне хватало одного лишь замаха, чтобы привести Тишку к покорности и почитанию мужа. Да и неудивительно, тут все детишки довольно быстро вырабатывали условный рефлекс, что вслед за замахом идет и удар. Других таких чистоплюев, вроде меня, что способны замахнуться и не ударить, больше, наверное, на всей земле не было. Так что сработало и тут. Зверская рожа, ужасный замах, и Стежка пищит и закрывается руками. Дело сделано. Торжественный момент. Выплавляем воск. Диклоп сделал цельную, а не разъемную форму. Это значит, что попытка у нас будет только одна. И тут остается только молиться на мастерство форматора и на то, что все пройдет как надо. Иначе мои почти двухнедельные труды пойдут прахом. Пламя нагревает форму, воск размягчается и начинает течь. Все, что мы теперь можем, это осторожно вытащить армирующую модель палку и продолжать надеяться, что воск выплавится весь, что воск был достаточно чистым, и никакой камешек, никакая песчинка не застряли сейчас в каком-то жизненно важном месте формы. Готово. Потом Диклоп проводит обряд. Очередная овечка отдает свою жизнь ради торжества искусства, но мясо ее пропадает в туне. Оказывается, все эти два дня Диклоп вообще не ел, соблюдая пост, ибо считал, что дело, которое он делает, слишком ответственно, чтобы подвергать его подобному риску. Не, реально, я этого мужика уважаю все больше и больше. Дядя Леша, с которым я как-то имел бесстыдство его сравнивать, не стал бы голодать пару дней даже ради получения Нобелевской премии за вклад в голодание. А этот готов подвергать себя такому испытанию ради чужой цацки и из любви к искусству. Надо будет его как-нибудь конкретно отблагодарить. Потом Диклоп варит наркокомпот, и мы им нахрючиваемся. Потом он качается, как маятник, стоя посреди двора мастерской, и что-то бубнит себе под нос. А я тупо бью в бубен, время от времени начиная петь: то «Я убью тебя, лодочник», то «Взвейтесь кострами», то «Я сажаю алюминиевые огурцы». Что характерно, из каждой песни я помню лишь по несколько строчек. Но это мне почему-то не мешает. Витек, которому тоже досталась небольшая, по моему настоянию, ибо нехрен мальцу на эту гадость садиться, порция компота, выплясывает посреди двора что-то своеобразное. Этому я его не учил. Этому вообще научиться нельзя. Это у него уже свое. Следующий день – отходняк. Мы пьем какие-то травки и сжираем козу. Фигушки. Три козы. Потому что жрать хочется жутко. А потом ночь, день и еще одну ночь мы пересказываем друг дружке свои наркотические видения. И обсуждаем, что они означают. Мозги шевелятся с трудом. Но мне удается уговорить несколько сомневающегося Диклопа, что повторной сессии не надо. И отливка пройдет нормально. Тем не менее, пока плавится бронза, пока заливается и остывает форма, меня форменным образом трясет. Нет, у меня в жизни было всякое. Один переход из мира в мир чего-то достоит. А все мои сражения и последующее за ними лечение раненых – вот вам повод для стресса и психических срывов. Но даже все это не сравнить с нервным напряжением при изготовлении рукояти для волшебного меча. Витек так вообще обоссался от напряжения. Нет, реально обоссался. Но кто я такой, чтобы винить его в этом? Наконец, легкими ударами своеобразного чекана Диклоп разбивает форму, и мы извлекаем ее на свет. Хватаю дрожащими руками отливку и тщательно исследую. Удивительно. Ни одной раковины или недолива. Работа сделана идеально. И можно не сомневаться, это заслуга исключительно Диклопа. Витек качает мехи, я держу рукоять. а Диклоп готовится подставить набалдашник. Светящаяся и почти готовая потечь раскаленными каплями верхняя часть рукояти вставляется в набалдашник и старательно забивается до специального упора. Поскольку отверстие в набалдашнике сделано на расширяющийся внутрь конус, да еще и не идеально круглое, можно надеяться, что рукоять застрянет в нем намертво. Так оно и получилось. Да еще и шестопер стал тяжелее килограмма на полтора и длиннее на локоть. Для меня эта штука уже стала слишком тяжелая, но Лганхи, думаю, будет в самый раз. Остается только вычистить отверстие под темляк, срезать заусенцы, завалить острые углы, прорезать, проковать тонкие места на узорах, обмотать ручку кожаным ремешком и прикрепить темляк. Работа готова. Затем госприемка. Все в шоке. Особенно произвели впечатление демоны на яблоке. Каждый из наших проверяет соответствие собственного иракеза представленному образцу. И мне на ходу приходится сочинять биографии наших покровителей на том свете. Алганхи млеет от счастья и не выпускает заветную цацку из рук. Он уже опробовал ее, повергнув во прах множество воображаемых врагов, и заявил, что вес и длина идеальны, а манна вещи явно возросла на несколько порядков. Еще бы, один только вид наводит ужас на непосвященных. На пир по случаю выздоровления и обновления волшебного меча собирается все племя. Я приглашаю Диклопа почетным гостем и постоянно воспеваю его мастерство. Диклоп, пригласивший своим почетным гостем самого Миткокока, млеет, как девица на выданье, пытаясь гордо выпячивать впавшую от многодневных сидений, скорчившись над работой, грудь. Кажется, Миткокок впервые оценил крутость своего мастера-шамана, и можно надеяться на дополнительный поток заказов. А у меня тем временем зреет мысль, как отблагодарить детка за помощь. Правда, если все получится, как задумывалось. Возможно, и Миткококу от этого пойдет немалая выгода. Ну да и хрен с ним, пусть обогащается. Лишь бы нам, мастеровым шаманам, было хорошо. Тем более, что для Миткокока у меня еще одна идея обогащения есть. Вот только не знаю, на что бы этакое ее обменять. Ну да ладно, это все потом. Ну а сегодня пьянка.